Четвертое. Случай в Петрово-Дальнем. Мы решили в одной из бесед затронуть и эту деликатную тему. Тема такова. Когда серьезно заболел Борис Николаевич Ельцин и потребовалось хирургическое вмешательство, это освещалось всеми СМИ. А вот то, что такую же операцию на сердце сделали Черномырдину, только 8 годами раньше, и сделали советские врачи в советской клинике, никто не знал. Когда мы спросили Виктора Степановича об этом, он задумался, погрустнел, а потом начал рассказ. Как всегда, неторопливо, а потом обстоятельно, в лицах. Он это умеет. Вечерами стал чувствовать усталость, бессонницу. Решил, курить надо бросить. И бросил. Тут мой юбилей приближался, 50 лет, апрель 1988 года. Ну, думаю, начнется. Чествование, речи. Взял отпуск и уехал в Минводы, чтобы смотаться ото всего. Санаторий «Красные камни». А там уже Байбаков Николай Константинович отдыхал. Он туда лет 20 ездил. Нравилось. Он, конечно, старше вас? Намного. Недавно скончался, царство ему небесное. С Николаем Константиновичем у нас отношения сложились теплые, дружеские. Да и уважал, и уважаю я его крепко. Исключительный человек. И работник просто исключительный. Ясного, здравого ума, широкой души. А он всегда активно отдыхал. Пешие прогулки быстрым таким ритмичным шагом. Там маршрут был, его так и называли «Тропа Косыгина». Алексей Николаевич тоже так отдыхал. Вот мы по ней, по так называемой «Тропе Косыгина» в 6 утра и вперед. Втянулись. А Николай Константинович меня подначивал. «А ну, Виктор, давай теперь вон на ту горку». «Влезаем. Теперь вон на ту». А Николай Константинович уже тогда было далеко за 70. Бодрый, быстрый. Скоро я и сам втянулся, похудел, в норму пришел. Ничего не болело. Славный сложился отпуск, хотя и короткий. Вернулся. Снова дела бесконечные, дела. Но это как раз мне всегда было в радость. Работа, если нравится, если получается конкретный результат, это же счастье. Не зря живешь. В один из выходных в августе 88-го сын Виталий прилетел в отпуск из Уренгоя. Жили мы тогда на госдаче в Петрово-Дальнем. Вставать я привык рано. Проснулся, все спят еще. Сел на велосипед, поехал к реке окунуться. Тишина, туман по реке, красота, дух захватывает. Искупался, проплыл чуток. А потом, дай, думаю, на ту сторону. Поплыл. И где-то на середине сжала грудь. Скрутила так, что и не продохнуть, в глазах потемнело. Ну, я кое-как по течению одной рукой погреб и к берегу. Посидел. В груди по-прежнему спазм. Но ничего, перетерпел. Отпустило. Сел на велосипед обратно к дому, а сам подумал, мало ли бывает. Виталий проснулся, а я ему, пойдем искупаемся. Вода замечательная. Не сказал ему ничего. А у самого внутри упрямство какое-то засело. То ли проверить для себя решил, то ли что. Приехали на велосипедах к реке, на то же место. Я и говорю, давай на ту сторону. Поплыли. И снова. Боль. Сжала грудь, вдохнуть не могу. Виталий на меня глянул, говорит испуганно, пап, ты белый весь, тебе плохо? А мне и правда плохо. Так что ответить ничего не могу. Ну и снова к берегу. Виталий меня страховал теперь, поддерживал. Вышли. Он спрашивает, ты идти сможешь? Может, машину вызвать? Да прекрати. А внутри злость и грусть какая-то. Никогда же ничего особенно не болело. всю жизнь как двужильный пахал, а тут... Ну, мысли пронеслись и прошли, и боль вроде отпустила. Сели на велосипеды обратно. А Виталий, замечаю, нет-нет, да и поглядывает на меня. Беспокоится. Утром в понедельник поехал на работу. А не люблю непонятного. Дай, думаю, заеду на Мичуринской, там больница, к которой я был прикреплен. Захожу к лечащему врачу, Цукановой Клавдии Яковлевне, толковая такая. Рассказываю. Она послушала сердце, сделала кардиограмму, нахмурилась, звонит Дмитрию Нечаеву. Он кардиолог был по специальности. «Дмитрий Дмитриевич, зайдите, пожалуйста, тут у меня пациент, нужна ваша консультация». Приходит. Клавдия Яковлевна ему что-то сказала на латыни. Он кивнул. Присел и мне. «Рассказывайте, что случилось». Пересказываю снова. Он посерьезнел. Кивает сам себе. С Цукановой переглянулся, подытожил. Все понятно. Хрестоматийный случай. Вам нужно немедленно ложиться к нам в отделение кардиологии. Как ложиться? У меня работа, министерство. Вы ж понимаете, что сейчас вы мне какие-нибудь пилюли выпишете, и ладно. Вы что, хотите умереть? Все так серьезно? Более чем. Признаюсь, я растерялся. Да я никогда даже к врачам не ходил. Понятно, зубы лечил или простуда, да и то. Вы работали на износ многие годы. Нервотрепка, перелеты, смены часовых поясов. Не так? У вас был приступ острой сердечной недостаточности. Износили вы сердце, Виктор Степанович. Вы можете умереть через минуту, через день, в течение месяца. Никаких гарантий я вам дать не могу, и никто из серьезных врачей не даст. Помолчал, добавил. Мы обычно пациентам вот так вот все не выкладываем, но вам, я вижу, не только можно, но и нужно это сказать. И что с этим делать? Точный диагноз и меры, которые нужно предпринять, мы скажем после обследования. Согласны? Хорошо, говорю. Позвонил в министерство, сказал, что дней на 5 лег на обследование. Да и по большому счету, за свое министерство я был спокоен. Заместители и начальники департаментов, главков, толковые. Да и грош цена руководителю, без которого работа его предприятия, неважно, завод, фирма, министерство, встанет. Назначили обследование, провели коронарографию, записали все на кассету, ее в видеомагнитофон на мониторе мне самому и показали. Ну, мне сразу все понятно стало. Я же с трубами в «Газпроме» работаю. Система иногда забивается. Что-то может попасть в газопровод, и он сбрасывает производительность, резко повышается давление, и сразу же приходится останавливать работу и принимать кардинальные меры. И тут все сразу ясно. Сужение основной артерии. Сердце снабжается плохо, любой спазм, и будьте любезны. На консультацию приехал Ренат Сулейманович Акчурин. Теперь он всем известен, тогда мало кому. Один из первых в СССР начал делать операции по аортокоронарному шунтированию. Вместе с другими прошел в Штатах стажировку у доктора Дебейки, который эти операции разработал. А я про Акчурина уже знал. Так получилось, был до этого в командировке в Техасе, изучал американский опыт газа и нефтедобычи и переработки. Переводчиком ко мне был представлен наш парень из Краснодара. Он тогда в США жил. Так вот, разговорили с ним. Он рассказал, что до меня вел, тоже переводчиком, советскую делегацию врачей, которая стажировалась у Дебейки в клинике. «Дебейки наших врачей, — рассказывал он, — очень хвалил, особенно татарина одного, Акчурина. руки золотые, голова золотая, умнейший, талант от Бога и рука легкая, как у хирургов говорят. Сидим мы с Нечаевым и Акчуриным, они говорят, нужно делать операцию на сердце. А если не делать? Пенсия немедленная, не перенапрягаться, режим, но гарантий никаких. В любой момент может, что называется, выстрелить. Но и стопроцентной гарантии, что операция будет успешна, тоже нет. Ребята честно сказали, стопроцентную гарантию дает только Господь Бог. А они не боги. Вот так. Попала собака в колесо, пищи, а беги. Задумался я, но думал недолго. Попробовал представить себя пенсионером с удочкой. Не могу и все. Да без работы я через месяц точно в ящик сыграю. Это без вариантов. Не могу, не мое. И еще. Поговорил с этими ребятами и как-то поверил им. Поверил, как профессионалам, как специалистам, как людям. Прислушивался, как они говорят, что говорят. Нет, не лукавят, не успокаивают, не убаюкивают. Все честно. Весь опыт мой прежний говорил за то, что таким людям доверять можно. Поверил я им. Смогут. Принял решение. Но своим ничего не говорил. Ни жене, ни детям. Думал, ничего и говорить им вообще не стану до самой операции. Но тут приехали и академик Чазов, начальник 4-го управления Минздрава, и главный хирург Малиновской. Говорят, Виктор Степанович, сказать придется. Нам одного вашего согласия на операцию мало. Обязательно нужно согласие родственников. Вот так. Начали готовить к операции. А я вспоминал свои многочасовые походы по горам. Может, не надо было вот так вот резко? Или, напротив, надо? Все проявилось. А то жил бы и не ведал, что по краю хожу. Живу под честное слово. Всякие были мысли. А тут еще, буквально за день до операции, заходит ко мне в палату один наш сотрудник, начальник главка. Он в том же отделении в кардиологии, лежал с той же проблемой. Узнал, что и я здесь. Пришел пообщаться. Виктор Степанович, ты чего? Сердце. Предлагают операцию. Разговорились. Он. Да мне то же самое предлагают, уговаривают. И что? Соглашайся. Да что я, идиот? Они же в этом не понимают ничего. Им бы только резать. Нет, я лучше на микстурах. Операции. Я тут больше месяца лежу, вижу. Каждый день пациентов через одного в морг уносят. Короче, что называется, взбодрил он меня, дальше некуда. А как домашние отнеслись? Валя, Валентина Федоровна, очень тяжело переживала. Я, конечно, в общих чертах ей рассказал, но она сразу все поняла. Потом еще с кардиологами говорила. Очень ей благодарен. И надежда на нее большая была. Если что, дети на ней, хоть и большие уже, а для нас они всегда маленькие. Лежал ночью, жизнь свою вспоминал. И то, что сделал, и то, что не сумел, не успел, не смог. Лег на операцию. Потом период реабилитации, когда выхаживать нужно было, и не все еще было понятно. Все это трудно сейчас вспоминать. Но еще раз скажу. Была у меня вера. Доверие к этим ребятам, Диме Нечаеву, Ренату Акчурину, до сих пор благодарен им безмерно, как и старшей медсестре Ирине Селезневой. Она тогда как ангел-хранитель для меня была, выхаживала. Даже сейчас, когда встречаю ее, сердце сжимается от воспоминаний. И семья, дети, Валя, они верили очень, поддерживали. Когда кому-то нужен, когда без тебя одного, нужно карабкаться. и победить. Когда у Бориса Николаевича возникла подобная проблема, он с вами советовался? Да, я с ним долго разговаривал, убеждал. Он ведь сначала и слышать ни о какой операции не хотел, ни в какую. Врачам не особенно доверял, обижался на них. Мы с ним разговаривали тогда часами. Часами. Я ему все, как было, по жизни рассказывал, как это, что потом, и честно сказал, если бы не доктора. Борис Николаевич слушал внимательно. Одно дело рекомендации, другое – живой человек, который сам через это прошел. Вот так было. Долго вас выхаживали? Тогда я молодой был, 50 лет. Месяца через два уж снова был на работе. Впрягся в привычную колею и вперед. Никаких раскачек. Никаких в полсилы. Никогда в полсилы не умел и не умею до сих пор. Делаешь – делай. Не умеешь – не тянешь, не получается – отойди.